Голос молвы обвинял Оттона II в вероломном и безжалостном умерщвлении сенаторов, которых он пригласил к своему столу под видом гостеприимства и дружбы. Во время малолетства его сына, Оттона III, Рим сделал смелую попытку сбросить с себя саксонское иго, а консул Крешенци был брутом республики. Из положения подданного и изгнанника он два раза возвышался до владычества над городом, угнетал, изгонял и создавал пап, и составил заговор с целью восстановить верховенство греческих императоров. Этот несчастный консул выдержал в крепости Святого Ангела упорную осаду и, наконец, погубил себя тем, что положился на обещание личной безопасности. Его тело было повешено на виселице, а его голова была выставлена на зубчатых стенах замка. Вследствие превратности фортуны, после того, как Оттон разделил свои войска, ему пришлось выдерживать в течение 3 дней осаду в своем дворце, где не было никаких съестных припасов, и позорное бегство спасло его от правосудия или от ярости римлян. Сенатор Птолемей был вождем народа, а вдова Крешенци имела удовольствие отомстить за своего супруга, отравив императора, который был ее любовником, по крайней мере, так гласила молва. Оттон III намеревался покинуть варварские северные страны, воздвигнуть свой трон в Италии и воскресить учреждение римской монархии. Но его преемники появлялись на берегах Тибра только по одному разу в своей жизни для того, чтобы получать в Ватикане свою корону. Их отсутствие внушало к ним презрение, а их присутствие было ненавистно и наводило страх. Они спускались с Альп во главе своих варваров, которые были в глазах местного населения и чужеземцами, и врагами, а их временное пребывание служило поводом для смут и кровопролития. Римляне еще томились робкими воспоминаниями о том, чем были их предки, и они с патриотическим негодованием взирали на тех саксов, франков, швабов и богемцев, которые присваивали себе звания и прерогативы Цезарей. По-видимому, нет ничего более противоестественного и безрассудного, чем желание держать в покорности отдаленные страны и иноземные народы наперекор их влечениям и интересам. Поток варваров может мимоходом покрыть страну, но для того, чтобы поддержать существование обширной империи, нужна тщательно выработанная система управления и угнетения. В ее центре абсолютная власть должна действовать быстро и располагать большими ресурсами. Нужно, чтобы сообщения с окраинами были и быстры, и удобны. Нужны крепости для того, чтобы подавлять восстания в самом начале. Нужна правильно организованная администрация и для того, чтобы охранять, и для того, чтобы наказывать. А хорошо дисциплинированная армия должна внушать страх, не возбуждая неудовольствия и не доводя до отчаяния. Не в таком положении находились германские цезари, желавшие поработить Италию. Их наследственные поместья тянулись вдоль берегов Рейна или были разбросаны по различным провинциям. Но эти обширные земли мало-помалу перешли в другие руки вследствие неблагоразумия или стеснительного денежного положения их владельцев. А доходы, которые извлекались этими владельцами из мелочного и притеснительного пользования их прерогативами, были едва достаточны для содержания их домашнего штата. Их войска состояли из их вассалов, вступавших к ним на службу частью по долгу, частью по доброй воле. Эти вассалы неохотно переходили через Альпы, предавались грабежу и бесчинствам и нередко покидали знамена до конца кампании. Целые армии погибали от вредного влияния климата, оставшиеся в живых приносили домой кости своих князей и своей знати, а последствия своей собственной невоздержанности приписывали вероломству и зложелательству итальянцев, которые, по меньшей мере, радовались несчастьям варваров. Эта временная тирания боролась с мелкими итальянскими тиранами с равными шансами успеха, а исход этой борьбы не представлял большого интереса для народа и не может интересовать читателя. Но в XI и XII столетиях жители Ломбардии воодушевились промышленной предприимчивостью и стремлением к свободе, а их благородному примеру в конце концов стали подражать и возникшие в Тоскане республики. В итальянских городах никогда не было совершенно уничтожено муниципальное управление, а своими первыми привилегиями они были обязаны милостям и политическим расчетам императоров, которые старались воздвигнуть из привилегии простого народа оплот против притязаний независимой аристократии. Но их быстрое развитие и ежедневное расширение их могущества и притязаний были последствием размножения этих общин и воодушевлявшего их мужество. Влияние каждого из городов распространялось на весь их диоцез или округ. В деревнях юрисдикция графов, епископов и маркизов была отменена, и самые гордые представители знати согласились или были вынуждены покинуть свои уединенные замки и усвоить более почтенный характер вольных людей и должностных лиц. Законодательная власть принадлежала общему собранию, но исполнительная власть была вверена трем консулам, избиравшимся из трех сословий, на которые была разделена республика: из магнатов, грандов, вальвасоров и простонародья. Под покровительством равных для всех законов земледелие и торговля мало-помалу оживились. Постоянно угрожавшие опасности поддерживали в жителях Ломбардии воинственный дух. И всякий раз, как раздавался звон колокола или водружалось знамя из городских ворот, устремлялись навстречу к неприятелю многочисленные толпы неустрашимых воинов, патриотическое усердие которых скоро освоилось сознание военного дела и с военной дисциплиной. Об этот народный вал разбилась гордость Цезарей, и непреодолимый дух свободы одержал верх над величайшими средневековыми монархами, двумя Фридрихами, из которых первый, быть может, был более велик своими воинскими подвигами, но второй бесспорно обладал более выдающимися мирными достоинствами и познаниями. Желая восстановить величие короны, Фридрих I напал на ломбардские республики с хитростью политика, с мужеством солдата и с жестокосердием тирана. Случившееся незадолго перед тем открытие пандектов снова оживило науку, всех более благоприятную для деспотизма, и продажные юристы императора объявили, что он – полный хозяин жизни и собственности своих подданных.